Глава 13. Макс вел рукой по ограде моста, наслаждаясь прикосновением к чугунному литью. Он пробыл здесь недолго, но интересовался архитектурой Нью-Йорка, а потому знал, что это Броу-Бридж, спроектированный, подобно многим другим архитектурным достопримечательностям Центрального парка, Калвертом Воксом и Джейкобом Рэем Молтом. Это было действительно круто, и в глубине души Макса слегка раздражало, что ему не представилась возможность создать что-то подобное, вошедшее в топ-10, привлекающее внимание само по себе. Вздохнув, он посмотрел по сторонам с благоговением перед открывающимся отсюда видом. Ему удалось разглядеть несколько высотных зданий, а ведь он думал, что деревья, оживающие поздней весной, будут заслонять пейзаж. «Вот черт», — сказал Макс, качая головой. «Я даже не представлял себе, насколько он большой». Прежде ему случалось проходить через Центральный парк, но гулять в нем никогда. Хлоя в ответ на реплику брата закатила глаза, а он, как бы оправдываясь, втянул голову в плечи. Вообще-то была зима, а здесь бывает чертовски холодно, и тратить свободное время на прогулки у меня нет желания. На это Хлоя ничего не ответила, и, размахивая корзинкой для пикника, стала смотреть в другую сторону, любуясь деревьями, которые уже начали обретать свои цвета. А вот Эйрин с некоторым сочувствием пожала плечами. Макс взглянул на озеро под мостом. Вода переливалась на солнце, отражая только-только пробудившуюся зелень. Там было даже две лодки. Сидящие в них пары выглядели очень довольными собой. Осенью, когда деревья будут менять краски, здесь тоже будет красиво, — отстраненно думал Макс. Хлоя повела их замысловатым путем в сердце Центрального парка, к террасе с фонтаном Бетезда, и торжественно раскинула руки, когда они увидели вдали, в центре нижней террасы, большой фонтан, увенчанный фигурой ангела. С двух круглых чаш вода стекала в бассейн с плавающими в нем кувшинками. За фонтаном просматривалось бескрайнее с виду озеро, где отдыхающие тоже катались на лодках или сидели у воды на двухъярусной балюстраде из песчаника. На террасе было яблоку негде упасть. Кругом ходили туристы в солнечных очках и с фотоаппаратами на изготовку. Светило солнце, но к шортам и футболкам день не располагал. Макс был одет по погоде, в джинсы и джемпер. Они пересекли площадку, мощенную оранжевым кирпичом, и остановились у фонтана. «Он называется Ангел Вод», — сообщил Макс. Эйрин с Хлоей кивнули, из чего явствовало, что обе в курсе. Очевидно, Эйрин тоже поинтересовалась архитектурой города. Не зря же она архитектор. Эйрин смотрела по сторонам, уперев руку в бедро. Макс заметил, как парень, стоявший чуть поодаль, оценивающе посмотрел на нее. Ее красная блузка бросалась в глаза. «У меня такое чувство, что я это уже видела». «Ну, это Центральный парк», — пожал плечами Макс. Эйрин притопнула сапожком на каблуке. «Как только она еще мозоли в них не натерла», — подумал про себя Макс. «Знаю, но как будто мне что-то еще знакомо, хотя я никогда раньше здесь не была. Мне это как-то напрягает». «Ты смотрела «Один дома два»?» — поинтересовалась Хлоя. Эйрин нахмурилась и помотала головой. «А «Один прекрасный день»?» Макс поднял брови, а Хлоя пожала плечами. «Я погуглила. Парк можно увидеть в обоих фильмах». В этот момент женщина, одетая в ультрамодном стиле вестерн, в клетчатую рубашку и узкие голубые джинсы, подошла к Максу, протягивая камеру. «Вы могли бы...» — она указала на маленькую девчушку с двумя косичками и женщину в кепке, которые стояли у фонтана. «Конечно». Макс взял камеру и, сделав несколько снимков, автоматически улыбнулся женщине, возвращая фотоаппарат. «Так», — сказала Эрин, доставая из сумочки телефон. «Давайте я вас тоже сфотографирую». Макс подчинился, зная, что отказ приведет к препирательствам. И хотя он улыбался, приобнимая Хлою, но ощущал внутри легкий дискомфорт. В голове ожили воспоминания о другой девушке, с другим, более внушительным фотоаппаратом, которая снимала его на пляже. Они расположились на балюстраде у озера, в уголке под большим зеленым флагом и в тени дерева, уже покрывшегося листвой. Усаживаясь, Макс едва не потерял равновесие и чудом не свалился в воду. Хлоя посмотрела на него, но он ее взгляд проигнорировал, вытянув ноги, а она принялась распаковывать корзинку. Макс отправился сюда без всякого энтузиазма, согласившись на вылазку ради Эрин, раз уж она прилетела в такую даль. Но здешняя атмосфера подкупала. Он оказался в гуще людей, пришедших отдохнуть в один из самых известных парков мира, в день, который обещал, что весна уже наступила. «Здесь всегда столько народу?» — спросила Эрин. Прежде чем усесться, она аккуратно разложила покрывало, чтобы не запачкать белые брючки. «Понятия не имею», — пожал плечами Макс. Хлоя насмешливо покачала головой, а Эрин посмотрела на них обоих, явно намереваясь посоветовать Хлое, чтобы оставила брата в покое. Впрочем, сестра была права, хотя вслух ничего не сказала. Максу следовало быть активнее, пока он здесь. Но даже если бы имелось желание, сил для самостоятельных прогулок у него не было. Хлоя раздала банки с напитками, а затем стала открывать контейнеры с едой. Мама категорически утверждала, что в парке все безумно дорогое и невкусное, а поскольку она выросла в Нью-Йорке, ей поверили на слово. «Итак», — сказала Хлоя, жуя небольшой киш, — «что дальше?» Судя по всему, она решила контролировать процесс. И Макс решил ей в этом не мешать. «Прокатимся на велосипедах?» Эрин бросила смущенный взгляд на свой безупречный наряд. «Не, что-то не хочется», — быстро сказал Макс, прежде чем Хлоя отразила бы нежелание Эрин и кроющуюся за ним причину, и отпустила бы язвительный комментарий. Возможно, ничего такого при этом не подразумевалось бы. Но порой сестра не понимала, что другим ее слова могут показаться обидными, и Эйрин была именно из таких людей. «Может, в зоопарк?» — наседала Хлоя. Макс взял мамин сэндвич с копченым лососем. Она даже корки с хлеба срезала. «В зоопарк? Ты серьезно?» «Да. Хотя, если честно, при виде животных в клетках мне иногда становится грустно». Она сунула сэндвич в рот целиком. «В замок!» Поскольку прозвучало нечленораздельно, Хлоя проглотила еду и продолжила. «Замок Бельведер. В нем стоит побывать. Оттуда просматривается весь город». Она задумалась. «Или весь парк?» Эйрин, которая по-прежнему клевала первый мини-киш, покачала головой. «Как только ты все это помнишь?» «У меня фотографическая память», — сказала Хлоя, постучав себя по голове. «В самом деле?» — Эрин наклонила голову. «В первый раз слышу». «Потому что это вранье. Не обращай внимания, Эрин». Хлоя лишь усмехнулась, а Макс вздохнул. «Слушай, если тебе пришла охота планировать, может, учтешь, что мне сегодня днем надо заглянуть в офис? В понедельник вечером встреча с важными клиентами. и мне надо кое-что перепроверить». Он доел сэндвич и хмуро посмотрел на Эрин. «Я ведь говорил тебе об этом». Макс включил ее в список приглашенных, потому что считал неправильным оставить ее дома с родителями в последний вечер в Нью-Йорке. «Да», — заверила его Эрин. «Я уже приготовила платье». «А мне ты не сказал», — встряла Хлоя. «Но все окей. Я прослежу за тем, чтобы ты попал в офис. Может, сама заскочу на велотренажеры?» Макс приподнял брови. «Сомневаюсь, что Лиам там будет. Сегодня выходной». При этих словах Хлоя надулась, а он рассмеялся. «А теперь я, с вашего позволения, схожу в туалет», — объявила сестра. «Он ведь должен быть где-то поблизости?» Она огляделась. «Я мигом». Макс посмотрел ей вслед. Кожаная куртка, которую она надела с черными джинсами, очень шла к ее короткой стрижке и придавала сходство с крутой байкершей. Использовать слово «сексуальное» применительно к сестре он категорически не мог. Хлоя выглядела уроженкой Нью-Йорка. При взгляде на нее никому бы не пришло в голову, что она приезжая. Эйрин принялась за клубнику. Сначала отрывала плодоножку, а потом откусывала по чуть-чуть. Макс наблюдал за ней. Сегодня она поколдовала над лицом и выглядела по-весеннему свежо, почти как расцветающие вокруг деревья. Эрин была очень хороша собой, с этим трудно поспорить. Но ему казалось, он уже не чувствовал к ней прежней тяги. Она подняла глаза и, заметив его взгляд, улыбнулась. Он улыбнулся в ответ, надеясь, что вышло ненатужно. «Так вот», — сказала она, заправляя волосы за уши, — «что я подумала?» Макс ощутил внутренний дискомфорт и поморщился бы, если бы не побоялся, что это будет выглядеть слишком грубо. Он полагал, что с этим разговором можно повременить, а еще лучше вообще его не начинать. «Ну да», — кашлянул он. «Я знаю, у тебя выдался трудный год, но я хочу быть в твоей жизни, Макс». Прямо и по сути, как всегда. Он глотнул газировки из банки, просто чтобы что-то сделать. «Ты и так есть в моей жизни?» «Как можно естественнее», — сказал он. «Ты знаешь, о чем я?» Она смотрела ему прямо в лицо. «Ну да», — снова сказал он, «потому что в самом деле знал». Он побарабанил пальцами по банке. «Помнится, ты сказала, что мы разные люди, и нам лучше остаться друзьями». Он приподнял бровь, стараясь выдержать легкий тон. «Нам слишком комфортно друг с другом, и поэтому мы начинаем все заново. Я точно помню, что ты выразилась именно так». Он улыбнулся, чтобы Эрин не думала, будто он держит на нее обиду. «Я выразилась не совсем так». Она сморщила нос. «Пусть не совсем, но смысл был именно такой. И в свое время Максу это очень не понравилось. Тогда его просто выбило из колеи, и он пулей выскочил из комнаты. Он считал, что все это надумано, что она просто пытается от него избавиться. Он кричал, что они это уже проходили, что она должна, наконец, определиться, что ему до смерти надоело быть для нее жилеткой, когда в ее жизни что-то идет не так. Он чувствовал себя уязвленным из-за того, что Эрин положила конец их отношениям, не давая себе труда подумать, что это для них обоих значит. Но за последний год он осознал, что делал то же самое. При каждом удобном случае бежал к ней, не задумываясь над тем, насколько это хорошо для них обоих. И тогда он признал, что в ее словах был смысл, что, возможно, им лучше остаться друзьями, потому что, когда они вместе, их отношения трещат по швам. Они оба взрослеют и препятствуют этому, отчаянно цепляясь друг за друга. За прошедший год, — продолжила Эрин, когда стало ясно, что Макс не станет озвучивать свои мысли, — я многое поняла. Я пришла к выводу, что, возможно, комфорт — это хорошо. Она глубоко вздохнула. Ее грудь пришла в движение. Я хочу быть с тобой, Макс. На этот раз он поморщился, но она твердо кивнула. Да, хочу. Так вот, я думаю, нам следует попробовать еще раз. И с этими словами она откусила кусочек клубники, по-прежнему глядя на Макса, хотя он избегал ее взгляда. Ему нравилась ее прямота. В таких случаях всегда знаешь, чего ожидать. Но вместе с тем это и отпугивало, потому что Эрин знала, как добиваться своего. Она предложила ему клубники, и он взял одну ягодку. Странно, что мама не положила в корзинку шампанского. Пробормотал он, и Эрин к его облегчению улыбнулась. «Наверное, эта мысль у нее была», — думал Макс. Но потом мама вспомнила, что сейчас он не пьет. Он отправил ягоду в рот целиком. А Эрин откинулась назад и подняла лицо к небу, изящно изогнув спину. «Думаю, тебе нужно переехать ко мне, когда вернешься в Британию». Он поперхнулся клубникой, а Эрин между тем прикрыла глаза и наслаждалась солнцем, которое, проходя сквозь листву, согревало ей лицо. «В Эдинбург», — пояснила она, — точно это был ключевой пункт ее предложения. «Я знаю, что тебе негде жить». «Вот как», — проворчал Макс, мысленно пообещав все высказать матери, как только они останутся наедине. Эрин открыла глаза, взглянула на него и кивнула. «Дело в том...» Она бросила взгляд через плечо и прикусила губу. У него мелькнула мысль, что она увидела Хлою. «Меня вполне устраивает, если это будет чисто по-дружески». Она выдохнула и снова посмотрела на него. Макс вопросительно поднял брови, и она пояснила. «Я предпочла бы в ином качестве, как ты, конечно, понял. Но предложение действительно в любом случае». Она мило ему улыбнулась. Она не кривила душой, иначе не предложила бы. Эрин была не из тех, кто играет в хитроумные игры, и сейчас, конечно, не стала бы этого делать. Но даже если чисто по-дружески, все равно это представлялось чертовски рискованной затеей. «Итак», — она тряхнула длинными светлыми волосами, — «что скажешь?» «Ну вот, опять ему надо что-то решать». Он потер ладонью затылок. «Эрин». Она снова смотрела куда-то поверх плеча, поэтому он тоже повернул голову. И точно, к ним, лавируя среди людей, направлялась Хлоя. И он точно знал, что продолжать этот разговор в ее присутствии было не нужно ни ему, ни Эрин. Макс кашлянул и снова повернулся к ней. «Эрин». Он умолк и опять повернулся к фонтану. Ему что-то там померещилось. Кто-то. Совершенно точно. На мгновение. Но это лицо осталось у него в памяти. Он отчаянно искал его глазами в толпе и, наконец, взгляд выхватил профиль. Светло-каштановые волосы, напоминающие об осени в разгар весны. Маленький нос, пухлые губы. Да нет, не может быть. Но он уже встал, уже шагнул в том направлении и чуть сместился, чтобы лучше видеть. Помотал головой, точно не веря. Возможно, это лишь потому, что он думал о ней. И тут до него донесся ее смех. «Макс?» Голос Эрин был еле слышен, а сердце его билось громко, заглушая все звуки вокруг. «Сейчас вернусь», — сказал он, понимая, что голос звучит отрывисто и чуть панически, но он был не в силах справиться с собой. Он быстро пошел в сторону той девушки, стараясь не терять ее из виду и проклиная толпу на своем пути. Почувствовав прикосновение, он резко обернулся. Хлоя тотчас отпустила его и подняла руки, точно сдаваясь. «Эй, в чем дело? Тебя обидели?» Она ударила себя в грудь театральным жестом. «Не бойся, брат мой, я иду к тебе и спасу от всех жутких...» «Я на минутку, окей, Хло?» «Какого черта?» — нахмурилась Хлоя. Но Макс не ответил и рванул прочь со всех ног, ругаясь про себя, что упустил девушку. Это была не она. Конечно, нет. Он оставил ее в Лондоне. Оставил, зная, что никогда с ней больше не увидится. Он крутил головой во все стороны, сканируя взглядом площадку у фонтана. Ему просто надо удостовериться, и все. Сейчас его волновало только это. Хотя каким-то краем сознания он понимал, что действует не вполне логично. Сердце выбивало отчаянный ритм. А он носился вокруг фонтана, не обращая внимания на любопытные взгляды, потому что одет был совсем не для бега. Он уже слегка выдохся и понял, что за последние месяцы потерял форму. 2 года назад он участвовал в Эдинбургском марафоне. И вот во что превратился. И тут ее волосы снова мелькнули перед ним. Он ухватил за руку девушку, которая смотрела в другую сторону. Она обернулась с изумленным видом и нахмурилась. Он тотчас выпустил ее руку. «Простите», — быстро сказал он и попятился, когда рядом с ней возник мужчина. «Я просто... извините». Он перевел дух и запустил руки себе в волосы. Девушка пожала плечами, недоумевающе переглянулась со своим спутником, и они ушли. «Не Джози». «Разумеется, нет. Этого просто не могло быть. Но смех-то был. Он запомнил ее смех. Мелодичный и жизнерадостный. Такое, что сразу хотелось сказать что-то забавное, чтобы услышать его снова». Он в последний раз оглянулся по сторонам и, признав поражение, пошел туда, где стояли Хлоя и Эрин, наблюдая за ним. Хлоя развела руки в стороны, ладонями кверху, точно ожидая объяснений. «Какого черта?» «Извини, я просто... мне показалось, я кое-кого увидел». Обе по-прежнему смотрели на него, и вид у Хлои был еще более встревоженный. Макс очень надеялся, что она не станет давить. Она знала про его головокружительный рождественский роман, а Эйрин нет. И, учитывая ее недавнюю речь, вряд ли эта новость ее обрадует. Он кашлянул. «Ерунда, забудьте. Просто показалось, что увидел друга. Ну что, отправимся в замок? Звучит круто». Макс мысленно выдохнул, когда они прекратили расспросы и принялись собирать корзинку. Он все равно не смог бы ничего объяснить так, чтобы они поняли. Он и сам толком не понимал, что к чему. Просто в то первое мгновение сердце дрогнуло при мысли, что он увидит ее снова. И на секунду все остальное перестало иметь значение.